«Я пошлю», — сказал он мне затем в полголоса, — «агентов», — он выговаривал «ахентов», — «по пригородным железным дорогам. Убийца, вероятно, кутит где-нибудь в трактире около станции». «Но как же они узнают убийцу?» — спросил я. «Он ранен в кисть правой руки», — убежденно сказал Путилин. «Это почему?» «Видите этот подсвечник? На нем очень много крови, и она натекла не брызгами, а ровной струей. Поэтому это не кровь убитого, да и натекла она после убийства. Ведь нельзя предположить, чтобы напавший резал старика со свечкой в руках. Его руки были заняты, в одной нож, а другую, как видно, он схватил старика за бороду». «Ну хорошо. Но почему же он ранен в правую руку?» «А вот почему. Пожалуйте сюда, к комоду. Видите? Убийца тщательно перерыл все белье, отыскивая между ним спрятанные деньги. Вот, например, дюжина полотенец. Он внимательно переворачивал каждое, как перелистывают страницы книги. И видите, на каждом свернутом полотенце внизу пятно крови. Это правая рука, а не левая. При перевертывании левой рукой пятна были бы сверху». Поздно вечером в тот же день мне дали знать, что убийца арестован в трактире на станции Любань. Он оказался раненым в ладонь правой руки и расплачивался золотом. Доставленный к следователю, он сознался в убийстве и был затем осужден присяжными заседателями, но до отправления в Сибирь сошел с ума. Ему, несчастному, в неистовом бреду, все казалось, что к нему лезет отец Иларион, угрожая и проклиная. В 1887-1888 годах в личной жизни Ивана Дмитриевича произошло много разных событий. Он наконец-то собрал документы для причисления себя и сыновей к потомственному дворянству, право на которое получил еще в 1870 году вместе с орденом святого Владимира III степени. Правительствующий сенат вынес соответствующее решение 12 апреля 1888 года. Вторично женился. Честно признаемся, что не знаем, каким именно образом Путилину удалось преодолеть запрет консистории на повторный брак. В его формулярах про это ничего не сказано. Выскажем предположение, что консистория по ходатайству Ивана Дмитриевича дала ему разрешение после покаяния. На дочери статского советника Иванова девице Ольге Семеновне. Новая жена, как и предыдущая, была домовладелицей. На петербургской стороне по адресу Теряева 3 у нее имелся благоприобретенный деревянный дом. Видимо, в качестве свадебного подарка император Александр III еще до отставки Ивана Дмитриевича и начисления ему пенсии всемилостливейше соизволил в случае смерти Путилина производить лично Ольге Семеновне Путилиной, урожденной Ивановой, пожизненную пенсию из казны по 1500 рублей в год. Кроме пенсии, Иван Дмитриевич, а потом и его вдова, получали из казны еще и аренды. Детей в этом браке у Путилина не было. Купил имение с деревянным домом на берегу реки Волхов, в деревне Оснички, Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии. Места эти были Путилину хорошо знакомы. Буквально в нескольких верстах от его владений находилось поместье, доставшееся по наследству его старому другу Кельчевскому. В 1850 году он переоформил его на свою жену Александру Федоровну в девичестве Доброжеву. Феликс Феликсович, выйдя в 1868 году в отставку, в Осничках и проживал. И во время своих отпусков Иван Дмитриевич частенько заезжал сюда навестить старого друга, например, в 1870 году. Имение Путилин купил очень большое – 5660 десятин земли. Примечание. Десятина равна 1,92 гектара. Конец примечания. Для сравнения, у Кельчевских до реформы было 1900 десятин. Оценочная его стоимость равнялась 34100 рублям. Практически сразу после покупки имение было заложено в Санкт-Петербургском отделении Государственного дворянского земельного банка с выплатой Ивану Дмитриевичу суммы в размере 21500 рублей. В своих воспоминаниях о Путилине, признавая его заслуги, Кони тут же заметил, что после ухода Трепова из градоначальников 24 января 1878 года на его жизнь покушалась Вера Засулич. Трепов был серьезно ранен, и 24 мая Александр II отправил его в отставку с должности градоначальника Петербурга. Отсутствие надлежащего надзора со стороны Путилина за действиями некоторых из подчиненных вызвало большие на него нарекания. Более подробно об этих нарушениях рассказано в мемуарах генеральши Александры Викторовны Богданович в записи от 20 мая 1989 года. «Был присяжный поверенный Ардашев. Много интересного рассказывал о бывшем начальнике сыскной полиции Путилине. Какой это низкий человек! Это страшный взяточник! Пока он не подал рапорт о болезни, бежавшего за долги Овсянникова, нельзя было в этом убедиться. Затем он был пойман по указаниям пристава в 24 часа. Как долго этот человек пользовался властью!» Однако наказаний за эти проступки не последовало. Наоборот, 4 мая 1889 года Путилину был пожалован чин тайного советника вкупе с увольнением от службы согласно прошению. В знак признания заслуг ему была назначена повышенная пенсия – 2400 рублей в год. Иван Дмитриевич умер 18 ноября 1893 года от инфлюенции, вызвавшей отек легких. Похоронили его 22 ноября на кладбище при Пчевской, ныне поселок Пчево Кирского района Ленинградской области, Преображенской церкви Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии. Кильчевский пережил Путилина на 12 лет и упокоился на том же кладбище. В годы Второй мировой войны оно сильно пострадало, могилы сыщика и следователя не сохранились. При жизни с помощью жалования и пенсии он еще всячески изворачивался и мечтал даже удержать за собой приобретенную с помощью всяких банковских комбинаций и займов усадьбу. Но с его смертью рухнуло все. И движимое, и недвижимое пошло с молотка для расчета с кредиторами. С грустью сетовал автор биографического очерка в сборнике Сафонова. Путилин ничего не оставил семье, кроме пенсии, утверждал другой биограф первого начальника СПБСП Шевляков. А как же знаменитые воспоминания? Кому он их оставил, если не семье? Вот что по этому поводу пишет Шевляков. Иван Дмитриевич мог бы дать полную, обстоятельную, глубоко любопытную картину столичной уголовщины и до, и после реформенного периода. Но этого сделать ему не удалось, несмотря на неотступное желание. Его записки, которые он намеревался составить при моем сотрудничестве вскоре после выхода в отставку, были бы чрезвычайно интересны со стороны бытовой, но осуществить эту мысль он колебался в силу того, что самые лучшие эпизоды пришлось бы пропустить, самых типичнейших героев сыскных дел не называть по имени. Все еще так свежо, так близко, так памятно. Много раз возбуждался вопрос, как систематизировать воспоминания, и никогда не могли мы прийти к утешительному решению придать им общепринятый характер. «Я не хочу», — говаривал Иван Дмитриевич, — «чтобы меня упрекали в предумышленных пропусках. Но также не хочу, чтобы и бронились за преждевременное опубликование того, что для многих пока может быть неприятным и невыгодным». Поэтому пришлось остановиться на мысли издать ряд отдельных рассказов из недалекого прошлого, но хорошо забытого. Рассказы эти должны были заключать в себе эпизоды анекдотического свойства, то есть быть целостными и представлять интерес не только бытовой, характеризующий известное время и людей этого времени, но и литературный. Долгое время подготавливались мы к воспроизведению такого рода отрывочных воспоминаний бывшего сыщика, но начинания наши не увенчались успехом. Были кое-какие наброски, кое-что было записано со стенографической точностью, имелось много заметок, но в общем, любопытный материал этот не был приведен в порядок по вине покойного, постоянно жаловавшегося на недостаток времени. И только уже после смерти Путилина я, наконец, разобрался в том, что записал с его слов или что уцелело в моей памяти из его рассказов. Материалы эти были опубликованы Шевляковым в 1898 году в сборнике «Из области приключений» по рассказам бывшего начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции Путилина. Как и обещал автор, это эпизоды анекдотического свойства. Как одни ловкие мошенники сумели продать незадачливым провинциалам под застройку Семеновский плац, а другие – леса Исаакиевского собора на сруб и так далее. Нет имен, нет дат, нет упоминаний коллег по сыскной полиции. Сборник имел успех, публика хотела продолжения, и в 1903 году в издательстве Сафонова вышла книжка «Записки Путилина». Второе издание в 1904 году называлось «Преступление, раскрытое начальником Санкт-Петербургской сыскной полиции Путилиным». Повествование в ней ведется уже от лица самого Путилина. Каждый рассказ посвящен конкретному делу, излагаются факты, описываются подробности расследования, упоминаются градоначальники и сотрудники сыскной. Нет никаких сомнений, что изданный Сафоновым сборник был выпущен при участии кого-то из семьи. Биографический очерк, помещенный в самом его начале, изобилует подробностями жизни Ивана Дмитриевича, которые могли знать только самые близкие ему люди. Книга иллюстрирована двумя фотографиями Путилина в молодости и в зрелые годы, явно из семейного архива. Но кто написал рассказы? Многие исследователи не сомневаются в авторстве Ивана Дмитриевича. Однако у нас нет никаких оснований не доверять свидетельству Шевлякова о том, что Путилин мемуары не оставил. Да и составитель сборника, изданного Сафоновым, этот факт признает. По выходе в отставку Путилин поселился на реке Волхов в Новоладожском уезде. Здесь на свободе у него созрела мысль разработать и издать накопившийся у него за долголетнюю службу интереснейший материал по всякого рода уголовной хронике России. Нечего и говорить, насколько были бы интересны подобные записки, доведенные до конца непосредственно самим Иваном Дмитриевичем. Он уже и принялся было за них. Привел в порядок многие бумаги, набросал планы, порядок записок, принялся за их детальную разработку. Но как раз в то время, когда он желал приступить к печатанию своих записок, смерть неслышно подкралась к нему и унесла его в могилу. И снова процитируем Шевлякова. «Иван Дмитриевич был неподражаемым рассказчиком и даже имитатором. Обладая природной наблюдательностью и врожденным юмором, он картинно передавал всяческие события и типы, всегда возбуждая глубокое внимание и неудержимый смех слушателя. Увлекая своим повествованием других, он увлекся сам и ни за что, бывало, не позволял остановить себя хотя бы на момент, чтобы занести в памятную книжку какое-нибудь характерное событие, собственное имя или хронологическую пометку. Первоначально я было протестовал, но после не стал прикословить, когда Путилин объяснил мне раз и навсегда, что малейшая пауза может расхолодить его и из-за этого пропасть весь рассказ. Выскажем предположение, что в кругу семьи и близких друзей, тех же Кельчевских, Путилин был более откровенен, чем с Шевляковым, и, не стесняя себя этическими рамками, называл имена, рассказывал подробности, не предполагая, что его устный рассказ будет кем-то из них записан и напечатан. Если согласиться с этой версией, станут понятны и причины многочисленных ошибок в мемуарах Путилина, которые мы подробно проанализировали на примере дела номер 9 «Убийство в Гусевом переулке» и дела номер 10 «Убийство князя Людвига фон Аренберга, военного австрийского агента». Кто же записал за Путилиным его байки? Наиболее вероятный кандидат – его сын Константин. В 1913 году он опубликовал рассказ с воспоминанием об отце под своим именем «Покушение в поезде», который ныне включается в сборники произведений Ивана Дмитриевича. Вот как Константин Иванович его начал. «Просматривая как-то бумаги моего покойного отца Путилина, первого начальника Петербургской сыскной полиции со дня ее учреждения в 1866 году, я нашел записную книжку, где его рукой, мелким, крайне неразборчивым почерком занесен ряд отрывочных заметок, воскресивших в моей памяти знакомые образы и обстановку целого ряда преступных дел, типичных по замыслу и выполнению, других по приемам раскрытия преступлений, не отмеченных до сего времени в печати». Предположим, что часть этих заметок Константин Иванович в 1903 году переработал в рассказы для сборника, изданного Сафоновым. Но почему только через 10 лет после смерти отца? Возможно, он просто не имел доступа к его бумагам, и они попали к нему только после смерти мачехи. Напомним, Ольга Семеновна умерла в 1900 году. Выдвинем еще две версии. По одной, автор этих рассказов – внук Ивана Дмитриевича, Евгений Анатольевич Кельчевский. Несколько слов о его родителях. В 1882 году его мать Евгения в девичестве Путилина вышла замуж за поручика Уланского полка Анатолия Игнатьевича Кильчевского, сына полковника Игнатия Феликсовича Кильчевского. Выскажем предположение, что Игнатий Феликсович приходился Феликсу Феликсовичу родным братом. 14 августа 1883 года в молодой семье родился первенец, однако буквально через месяц Евгения Ивановна скончалась и была похоронена на кладбище Санкт-Петербургского Новодевичьего монастыря. В пользу авторства Евгения Анатольевича Кильчевского говорит то, что он был не чужд литературе. Его перу принадлежали романы, написанные они были в эмиграции, «После урагана», «Дмитрий Оршин» и «В лесу». Однако смущает возраст Евгения Анатольевича: на момент смерти деда мальчику было всего 10 лет. Мог ли он что-либо запомнить из рассказов Ивана Дмитриевича? Думаем, что да. Именно в 10-летнем возрасте большинство мальчишек зачитываются произведениями Дюма и Конан Дойла. Но когда у тебя собственный дед, гений сыска и русский Шерлок Холмс, никакого Конан Дойла не надо. Сиди, слушай, открыв рот, и запоминай. А память в этом возрасте хорошая. Да и предполагаемый двоюродный дед мальчика, Феликс Феликсович Кильчевский, к моменту написания рассказов, изданных в 1903 году Сафоновым, был еще жив. Он-то рассказы приятеля слушал не по одному разу, мог запросто помочь внуку. А мог и сам написать. Вот вам и вторая версия. Но кроме сборников Шевлякова и Сафонова есть и третий. 49 рассказов про подвиги Путилина были опубликованы в 1908-1909 годах отдельными книжками. Их автор – Роман Добрый. За этим псевдонимом скрывается известный тогда прозаик, фельетонист и драматург Роман Лукич Антропов. Рассказы его абсолютно фантазийные, одни названия чего стоят: «11 трупов без головы», «Тайны изуверов-фанатиков», «Поцелуй бронзовой девы». Повествование идет от лица напарника Путилина, некого доктора Зет, русского аналога доктора Ватсона. К сожалению, после 1990 года рассказы Романа Доброго включаются в сборники воспоминаний Путилина вместе с рассказами Шевлякова и рассказами из сборника, изданного Сафоновым, без указаний на авторство Антропова и их фантазийный характер. Но и это, увы, еще не все. В сборнике Сафонова 1904 года издания был опубликован рассказ «Темное дело», который в современных сборниках обычно именуют «Вещим сном под Рождество». Однако этот же рассказ, с очень небольшими различиями, под тем же названием «Темное дело», был напечатан годом ранее в двух номерах журнала «Огонек» под двумя псевдонимами «Н. Твердый знак» и «Твердый знак». Большая часть текста в рассказах совпадает, но имеется и отличие. В Сафоновском сборнике повествование ведется от лица Путилина, в «Огоньке» – от имени агента сыскной полиции, которого зовут Иван Петрович. Мать убитого в журнальном варианте называет сыщику свою фамилию – Кайвани. В сборнике она опущена. Иван Петрович то и дело докладывает результаты розысков начальству и получает от него распоряжение – Путилин же сам себе начальство, докладывать ему некому, поэтому эти куски переписаны. Иван Дмитриевич якобы советуется с неким Тепловым, который у него в подчинении. Рассказ «Темное дело» был опубликован в «Огоньке» в подборке произведений под общим заголовком «Из уголовной летописи Петербурга», которая печаталась в номерах с 28 по 38, с пропусками в 30, 34 и 36 номерах. Многие из них в переработанном виде были включены автором в 1914 году в книгу «Кровавые летописи Петербурга. Преступный мир и борьба с ними». А один, «С опасностью для жизни», был опубликован без изменений. Смотри дело номер 34, Зарин, рассказы агентов сыскной полиции. Таинственный автор и тут не назвал себя, попытавшись спрятаться под другим псевдонимом – «Абориген». Однако известно, что за ним скрывался известный тогда автор исторических и криминальных романов Андрей Ефимович Зарин. Какое отношение он имел к Сафоновскому сборнику, мы не знаем. Возможно, участвовал в литературной обработке материалов, которые написал кто-то из родственников Путилина. Итак, подытожим. Издаваемые ныне записки Путилина состоят из двух частей. Первое – литературные пересказы устных рассказов Ивана Дмитриевича, написанные с коммерческими целями Шевляковым и кем-то из близких сыщика. «Сыновья, внук, супруга, старый друг». Вторая часть – чисто беллетристические произведения Антропова и Зарина. И значит, в качестве исторического источника записками Путилина надо пользоваться очень аккуратно, обязательно проверяя приведенные в них факты во всеподданнейших отчетах, по газетам и журналам тех лет, по стенографическим отчетам судебных заседаний и тому подобных источникам. Непосредственно перу Путилина принадлежат лишь очерки некоторых видов воровства в Петербурге, которые мы цитировали в разделе «5. География зла», и словарь воровского арго, условный язык петербургских мошенников, известные под именем музыки или байкового языка. Интересно, что за прошедшие 150 лет с момента его создания многие слов проникли из арго в общеупотребительный лексикон. Клевый, хороший, красивый, дорогой. Мудак, мужик. Обначивать, обманывать. Отначивать, оттянуть от другого. Подначивать, подговаривать на воровство. Перетырить, передать краденую вещь товарищу. Растырбанить, разделить добычу. Слам, доля в добыче. Бабки, деньги. Стрёма, осторожней. Стырить, украсть. Фомка, небольшой лом.